массах. Тысячи на мастах, тысячи обжабанных находятся в УАЗах. Миллион на жигах и на москвичах. Кто-то утопил педали, кто-то зачах. Лично у меня пока нет тачки. Хотел, но передумал, нехватка заначки. Нехватка налички, где мои спички? Дайте покурю для полной раскачки. Чтоб была качка прям как на море. Чтоб качались все на здоровье. До крови из носа, до пота на теле. Покурили, выпили и сразу запели. Потом заели, бздели чипсами. Для чего-то поменялись на мобилах фиксами. У меня это, а у тебя то. А я вчера смотрел убойное кино. Там чувак бегал с пистолетом для чего-то. И я обожрался попорно до роты. Сразу меня вывели охранники злые. Пытались раскачать меня на деньги большие. Типа я испортил, доставил неудобства. Еще воспринял их жлобство. Ну ладно, это блево, с кем не бывает. Главное то, что житуха качает. А похуй где, меня всегда качает. А похуй где, меня всегда качает. А похуй где, меня всегда качает. А похуй где, меня всегда качает. Тысячи на мокиках, тысячи на великах. Тысячи на роликах, а кто-то на мопедиках. Да, old school, по праву правит. Кто-то покупает, а кто-то сам впарит. Кто-то забивает, кто-то раздувает. Бывает такое, что все вместе бывает. Музыка на фоне, на носителе. Вчерашнее бухло, на мочи испускатели. А те, вот террас, качает до жути, не вижу унитаз. Запасал все, ладно, хоть не дома. А то мама ставила бы мне про пиздона. Так бы раскачала и ногой под зад. Сына ты мудак, сына ты гад. Я в таком ауте не появляюсь дома. Это опасно, да и вообще не надо. Я лучше пойду продолжать день. По кайфу моменты, куда себя деть? Лишь бы, бляха, мусора не докопались. Глазки стеклянные уже не раз полезли. Начиналось, блять, офицер твою мать. То не это, так не так, куда бежать? Плохо, некуда, проверка мобилы. Жива я или нет, вот, блять, дебилы. Слава богу, не, на палеве качало. Я в ахуе был, когда другая застучала. А похуй где, меня всегда качает. А похуй где, меня всегда качает. А похуй где, меня всегда качает. А похуй где, меня всегда качает. А похуй где, меня всегда качает. А похуй где, меня всегда качает. А похуй где, меня всегда качает. А похуй где, меня всегда качает. А похуй где, меня всегда качает. А похуй где, меня всегда качает. А похуй где, меня всегда качает. А похуй где.